Многие из них расшиты стилизованными изображениями мифических существ и животных, геометрическим и растительным узором, который напоминает орнамент на бронзовых зеркалах той эпохи. Страница 494. В некоторых случаях узор нанесен с готовой формы способом батика. Общность орнаментальных мотивов лишний раз напоминает о единстве художественного стиля Китая. Разнообразна цветовая гамма тканей, а сами краски не утратили своей свежести по сей день. Художественные потенции китайского ткачества раскрылись в полной мере при династии Тан. Источники того времени упоминают о 50 разновидностях орнамента на шелковых тканях. Драконы, резвящиеся среди цветов. Лотос и тростник. Спелая вишня. Цветы долголетия. Персики и виноград. Водяные травы с рыбками. Дикие гуси в облаках. Пионы. Драконы и фениксы. Дворцы и павильоны, жемчужины с зернышками риса и так далее. Многие из этих мотивов существовали уже в ханьскую эпоху и благополучно дожили до наших дней, ибо в Китае каждую девочку, даже из высшего сословия, обязательно обучали вышиванию. В эпоху Сун появились превосходные тканные изображения на шелке, сделанные по типу гобелена. В Китае их называли кэсы, гравированный шелк. Этот высший вид художественного ткачества требовал незаурядного мастерства и неистощимого терпения, и история сохранила имена создателей лучших шелковых картин. Последние нередко воспроизводили каллиграфические надписи и пейзажи знаменитых художников. Таким же способом изготовлялись парадные одеяния китайских императоров. В своей книге об изящных предметах домашнего обихода Вэнь Джэньхэн, воздав хвалу красоте сунских гобеленов, утверждает, что возвышенный муж не может не держать в своем доме среди прочих картин одно-два таких полотна. Качество китайских тканных изделий, в которых, как правило, использовали золотые и серебряные нити, не имеет себе равных в мире. Достаточно сказать, что частота нитей в работах китайских мастеров в 3 раза превосходит аналогичный показатель в лучших французских гобеленах, а золотое шитье в них не поблекло даже спустя 6-7 столетий. Столь же восхитительно китайское искусство вышивки по шелку, которой традиционно занимались женщины, не исключая и знатнейших. Страница 495. Известно, что одна из танских принцесс собственноручно вышила 3000 пар уток на одном куске шелка, заполнив промежутки между ними изображениями цветов и листьев, а в вышивку был вставлен узор из драгоценных камней. Простонародной параллелью вышивкам на шелке были вышивки на хлопчатобумажных тканях, выполненные чаще всего перекрестными стежками. Сюжетами вышивок служили популярные благопожелательные символы рыбы-бабочки, цветы лотоса и сливы, олени и прочее. Обычно эти узоры вышивались синей нитью по белому фону. Они украшали, в частности, пологи над кроватью, составлявшие обязательную часть приданого невесты. Художественные вышивки делались, как правило, по шелку и предназначались для домашних экранов, парадных одежд, вееров, туфель, кисетов и прочих предметов личного обихода. Существовала техника двусторонней вышивки, в которой лицо и изнанка были идентичны. В Суцзяу до настоящего времени сохранилась уникальная традиция цветной вышивки, где каждая из сторон имеет отдельное изображение. Лучшими вышивальщицами Китая в последние столетия считались мастерицы и семейство Гу в Шанхае, работы которых, помимо непревзойденного качества вышивки, выделяются сочной нежной палитрой цветов. В Китае имелась также древняя и самобытная традиция выделки шерстяных ковров. Правда, в первые столетия нашей эры китайские мастера коврового дела переняли персидскую технику вязания, а цветовая гамма китайских ковров не столь разнообразна, как персидских, и состоит из 5 основных цветов – черного, белого, красного, синего и желтого. Нередко расцветка ограничивается 2 цветами – синим и желтым. Ковровое производство сосредоточено в северо-западных областях Китая. Долгое время китайские ковры имели только геометрический орнамент. С эпохи Мин на них появляются и пейзажи. В это время возникает техника дворцовых шелковых ковров – отличавшаяся применением золотых и серебряных нитей, и более сложной композиции орнамента, в которой имеется центральный узор, обычно изображение цветов долголетия или благопожелательных иероглифов, и геометрического орнамента по краям.